Глава 8. Угроза плаща невидимки. С пенсильванских фабрик воздухолет уносил своих пассажиров на большой скорости. Очень скоро он опустился на одну из высоких посадочных площадок Нью-Йорка. Ральф провел Элис вниз и предложил покататься на роллерах. «До дому недалеко», — объяснил он с улыбкой, «и небольшой муцион будет только полезен перед обедом». Они уже приближались к дому, когда Ральф услышал тихий свист позади. Он дважды оглянулся, но никого не увидел. Улица в этот час около полудня была пустынна. Однако свист не прекращался и вроде даже приблизился, как будто их преследовало назойливое насекомое. Элис, похоже, ничего не услышала или приняла этот странный звук за один из обычных уличных шумов. Она продолжала оживленно щебетать, что придавало ей особое очарование, и даже не замечала, что озабоченный Ральф не отвечает. Окончательно удостоверившись в том, что вокруг нет ничего способного производить докучливый звук, Ральф недоумевал, из какого невидимого источника он исходит и что бы это могло означать. Для ученого, привыкшего объяснять необъяснимое, в этом звуке было что-то подозрительное, даже угрожающее. Ральф снова внимательно осмотрел улицу, как вдруг услышал приглушенный крик спутницы. Он мгновенно обернулся и... никого не увидел. Он один на пустынной улице. Не веря глазам, Ральф в панике озирался. Он был слишком ошеломлен невероятным исчезновением, чтобы рассуждать хладнокровно. Над ним в безоблачном небе сияло солнце, справа и слева уходила вдаль улица. Только теперь Ральф обратил внимание на воцарившуюся кругом тишину, на мертвый покой. Вместе с Элис исчез и таинственный звук. Ученый внезапно постиг размеры обрушившейся на него катастрофы, и им овладело состояние, близкое к отчаянию. Грозившую ему лично опасность, Ральф мог бы встретить со спокойным мужеством храброго человека. Но этот неожиданный удар неизвестного врага, обрушившийся на девушку, ставшую столь близкой и дорогой его сердцу, наполнил его холодным ужасом. Какое-то мгновение он чувствовал себя скованным и беспомощным. Элис в беде. Он оказался недостаточно бдительным. Но сейчас не время себя упрекать. Надо действовать. Причем немедленно, это главное. В его мозгу вихрем завертелись мысли о радиоволнах высокой частоты, о рентгеновских лучах, о Фернанде. «Фернанд!» — громко воскликнул ученый, и этот возглас вернул ему способность мыслить логически. Он помчался к дому и через несколько минут оказался в своей лаборатории. Его мозг беспрерывно работал над разрешением важнейшей задачи, какая прежде никогда не стояла перед ним. Эксперименты с ультракороткими волнами убедили Ральфа в том, что можно добиться полной прозрачности любого предмета, если придать ему частоту колебаний, равную частоте света. Эту теорию Ральф хорошо знал, и ему случалось временами к ней обращаться, но только не практически. Ученый понял, что за аппарат был в руках человека, похитившего Элис. Зная, что оперативно-розыскная информация передается за тысячи миль в считанные секунды, злоумышленник будет первое время прятать девушку, чтобы ее кто-нибудь не увидел и не опознал. Все это мгновенно пронеслось у Ральфа в голове, пока он собирал обнаружитель, состоящий из переносной антенны и небольшого ящика с радиоприборами и парой головных телефонов. Вращая антенну, можно определить, откуда идут волны. За 10 минут Ральф смонтировал аппарат и стал поворачивать антенну. Наконец, в наушниках раздался глухой рев. Ученый знал, что его производит аппарат, делающий твердые тела светопроницаемыми. Не теряя ни секунды, с обнаружителем в руках, в сопровождении двух ассистентов, он выехал из своего дома на роллерах. Началась погоня. Едва сократилась дистанция до похитителя, как звук в наушниках усилился. Преследователи мчались по Бродвею, по тротуару, очищенному для них полицией, которую Ральф успел предупредить. Все нарастающий шум в телефонах ясно говорил о том, что движутся по верному следу. Расстояние между Ральфом и похитителем сокращалось благодаря тому, что наземная и воздушная полиция расчищала для ученого путь громкими сиренами, тогда как злоумышленнику с его добычей приходилось пробираться сквозь толпу. Вскоре Ральф и его товарищи добрались до узкой улицы на окраине города. Звук в наушниках сделался очень громким. Цель была явно близка. Однако именно эта близость создала проблему. Громкость шума не позволяла точно установить местонахождение похитителя и девушки. Тщетно поворачивал ученый антенну во все стороны, стараясь определить, откуда исходит более сильный звук. На минуту он замер, как замирает на следу гончая, сбитая с толку хитрой уловкой лисы. Ральф ждал того, что должно было неминуемо произойти, следующего хода преследуемого человека. И вот оно произошло. В наушниках послышались более низкие, последовательно чередующиеся звуки, давшие ученому с его натренированным слухом необходимую подсказку. С ликующим криком Ральф устремился к двери небольшого магазина. Это вторжение настолько изумило хозяина, что он лишился дара речи. С ужасом бедняга смотрел, как Ральф и его ассистенты торопливо обшаривают все закоулки помещения. «Стойте! Стойте, парни!» — наконец удалось ему выговорить. «Что вы делаете? Что вам нужно? Сейчас что-нибудь заденете и разобьете! Так и есть! Началось!» В этот миг Ральф бросился к манекену, опрокинул его и схватил что-то невидимое, но плотное и теплое. Оно встрепенулось от его прикосновения, съежилось и выскользнуло из рук. Хозяин бросился поднимать манекен, но остановился, ошеломленно разинув рот. Руки Ральфа в момент прикосновения будто растаяли, но в следующее мгновение они вновь обрели видимость. Ученый подтянул к себе и вывел из сферы действия ультракоротких волн Элис, связанную и с кляпом во рту. Все ее увидели, едва она оказалась за пределами действия лучей. На голове и плечах у девушки был мешок, руки туго прижаты веревкой к бокам. Однако ноги с прикрепленными к ним роллерами связаны не были. Похитители сочли, что девушка и так полностью лишена возможности сопротивляться. Едва Ральф развязал Элис руки, снял мешок и вынул кляп, она бессильно поникла и упала бы, если бы ученый ее не поддержал. «Ох!» — чуть слышно прошептала девушка. «Что случилось? Где вы были?» «Воды!» — выкрикнул Ральф. Дрожа от страха, торговец устремился к прилавку с резвостью, какой нельзя было предположить при его тучности. Он швырнул в угол пучок цветов и торжественно подал Ральфу вазу с мутной водой. При этом так тяжело дышал, словно только что состязался в беге. «Я просил воды, а не помоев!» — прорычал Ральф, растирая горячими ладонями холодные пальцы девушки. «Разве это не вода?» — опешил торговец, глядя в лицо с гневно сдвинутыми бровями. «Благодарю вас», — проговорила слабым голосом Элис, пытаясь высвободить руки. «Мне уже лучше. Просто закружилась голова, но теперь проходит». На бледных щеках появилась краска. Девушка выпрямилась, смущенно отворачивая лицо и инстинктивно трогая руками прическу в извечном жесте, присущем женщинам, когда они не находят, что сказать. Тем временем помощники тщательно обыскивали место, где была найдена девушка. Как только у них исчезли руки, они поняли, что ультраволновая машинка где-то здесь. Ральф велел облить машинку водой. Тотчас она перестала работать и сделалась видимой. Убедившись, что Элис невредима и благополучно приходит в себя после пережитого, ученый тщательно обследовал прибор. Конструкция оказалась очень сложной и совершенно ему неизвестной. По мере ознакомления с аппаратом, Ральф все больше склонялся к мысли, что эта вещь изобретена не на Земле. Вероятно, она придумана и изготовлена марсианином. Не было сомнения, что это работа подлинного ученого, настоящего гиганта мысли. Но как же этот прибор оказался в руках у Фернандо? Было ясно. Негодяй готов пойти на все, чтобы девушка принадлежала ему. Разве он не угрожал ей раньше? Судя по тому, с каким изощренным коварством он действует, это не мелкий преступник, не тот враг, которым можно пренебречь. Это соперник, способный потягаться с Ральфом. Пока продолжался осмотр машинки, ученый убедился, что Элис окончательно оправилась. Она слушала хозяина магазина, который излагал свою версию события, и если фактов в ней было немного, то фантазии, подогретые величайшим вниманием девушки и сочувственным взглядом ее темных глаз, хватало с избытком. «Отворилась передо мной», — говорил он, когда подошел Ральф, «словно ее распахнули невидимые руки. И этот ужасный шум, трудно его описать, он похож на...» Тут торговец заметил ультраволновой прибор. «Ага, точно, на звук большой машины. И я себе говорю, да, я себе говорю, происходит что-то странное, дружище. Очень-очень странное, так что гляди в оба, может, потом пригодится. Право, было у меня предчувствие, будто заваривается что-то неладное». На самом же деле хозяину показалось, что дверь распахнул ветер, а звук машины он принял за жужжание пчелы, этим же ветром загнанной в помещение. «А потом еще этот черный человек», — продолжал свой рассказ торговец, — «напугал меня до смерти». «Что за человек? Какой он из себя?» — набросился на него Ральф. «Вот это меня и занимает», — ответил хозяин магазина, раздуваясь от осознания важности имеющихся у него сведений. «Забавно. Нас с вами интересует одно и то же». «Очень даже забавно», — сказал ученый с иронией, оставшийся незамеченной. «Вы не могли бы описать его? Когда увидели незнакомца? При каких обстоятельствах?» Хозяин засунул руки в карманы и стал раскачиваться на каблуках. Он обводил свою аудиторию многозначительным взглядом, как человек, собирающийся выдать свой секрет, но не сразу, а когда ему заблагорассудится. Наконец торговец заговорил. «Он был черный. Черный с головы до ног. Так-так», — нетерпеливо перебил его Ральф, — «это мы слышали. Не попробуете ли сообщить что-нибудь определенное? Ну, например, какое у него лицо, нос, глаза?» «Все черное», — последовал ответ. «Все!» — воскликнул Ральф. «Конечно! Оно же под черной маской!» — самодовольно произнес явно не слишком сообразительный собеседник. «Этот тип возник у меня перед глазами, точно из воздуха соткался, в черном с головы до ног, и вылетел из моего магазина, словно подхваченный ураганом. Вы пытались задержать его?» «Уж не сомневайтесь! Я так на него посмотрел, что он век не забудет!» Я стоял вот на этом самом месте и глядел на него вот так. И торговец скорчил такую гримасу, что один из ассистентов Ральфа с усмешкой произнес: «Просто чудо, что этот тип не упал замертво». «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился владелец магазина. «Просто удивляюсь, как это неизвестный не брякнулся в обморок от ужаса. Я бы уж точно не устоял. Вот сейчас на вас гляжу, и ноги подламываются». Элис, еле сдерживая смех, что-то пробормотала насчет свежего воздуха и выехала на улицу. Ральф, с трудом сохраняя серьезность, приказал ассистентам отвезти ультраволновую машинку в лабораторию для более тщательного изучения. По пути к дому ученые и девушка молчали. Оба сознавали, хотя на этот раз беда миновала, угроза не устранена, и может последовать новое нападение. Чуть поколебавшись, Элис протянула руку. «У меня есть неоспоримое доказательство, что это был Фернанд». На ее ладони лежало тонкой резьбы сердечко из прозрачного зеленоватого материала. Украшение носилось на цепочке, от которой осталось лишь несколько звеньев. «Что это?» — спросил Ральф. «Амулет, с которым Фернанд никогда не расставался. Как-то раз показал его мне. Очень им дорожил. Я его нашла на полу в магазине возле дверей». «Несомненно, машинку Фернанд получил с Марса», — озабоченно произнес он. «Располагая подобными средствами, он может предпринять что угодно».